Короче, никто из нас не привык к такому обращению. Даже у Рекхема на корабле хоть и была дисциплина, а все равно атмосфера была приближена к атмосфере на Санне. Просто потому, что они побывали все в Аду, в Импилдаун, и удрали оттуда. Это сильно сблизило, сплотило их почти до нашего уровня. Так что они позволяли себе лишнего и в отношении собственного капитана, и в отношении меня. Из-за всего этого, мы старались либо держаться вместе, либо держаться в тени, подальше от костров. И как-то это было неловко и тоскливо. Да, не так я себе это представлял. Ох, не так, Ник. И одно дело быть в центре внимания как победитель, как человек, который совершил невозможное, и совсем другое, как капитан огромного флота. Я понимал, это неизбежность. Я ведь хотел стать королем пиратов, но самым свободным ККМ-ККМ человеком в мире. Вопрос в том, мог ли король быть свободным по-настоящему? С такими мыслями я и дожидался команду ледяной ведьмы и флагмана Рлумба, с бандой гигантских воинов на борту. С такими мыслями я и увидел, как Мони смеется в компании Нами и Бонни. Почему-то мгновенно вспомнилось, почему она присоединилась к команде. И все, обычно оптимистичного настроя как не бывало. Кажется, брать в голову дурные мысли и накручивать себя, это и правда было семейным. Или у меня был откат, после эйфории победы над Минго и резким увеличением флота. Зара нашел меня на вершине одного из холмов острова поздно вечером. Я сидел на самой вершине, подпирая спиной одинокое, но очень раскидистое и мощное дерево, и смотрел на огни костров, стараясь думать о чем-то отвлеченном. Например, о том, что новые друзья у меня оказались действительно, как и говорил Эйс, людьми неплохими. Я так решил, потому что для разведения костров они использовали лишь сухие сучья, валежник и запасы корабельного расходника. Моряки ведь редко что-то выбрасывали с судов, даже гнилую износившуюся парусину или истершиеся канаты, опилки и подгнившие изломанные доски. Все это находило свое применение. Из парусины шили гамаки или палатки, в совсем изношенную парусину заворачивали опилки и этой смесью затыкали пробоины до ближайших доков. Некоторые в парусине и погибших хоронили, возвращая морских псов морю. Ну, а уж канаты-то всегда пригождались. Обычно находилось, что связать или привязать даже истершимися и гнилыми. В крайнем же случае, все это можно было использовать для разведения огня. Традиция, кстати, такая была в море, Ник. Моряки сжигали весь корабельный расходник, начиная новую жизнь, или готовясь к серьезным переменам в жизни команды. Смена капитана, там, или места службы, если речь о маринерах, или объединение во флоты, альянсы и прочие компании. У нас были как раз такие дни. Вот костры и было чем разводить. Расходника у всех хватало. Об этом я и пытался размышлять, когда меня нашел мой первый помощник, Луффи. «Чего это ты весь день шатаешься по острову, как невменяемый?» Сходу спросил он, присаживаясь рядом и помогая мне подпирать спиной дерево. «Невменяемый?» – недоуменно переспросил я. «Вменяемый я?» «Ну да, конечно», – скептично хмыкнул Старпом. «Поэтому ты шатался как неприкаянный, игнорируя всех, или просто не слыша все обращения, с самого утра, и все-то он замечал. Просто непривычно», – ответил я, но Зара не очень-то верил. «Знал меня, зараза, лжешь, для тебя это не повод впадать в апатию». Я молчал, он тоже, но ненадолго. Сразу было ясно, он и нашел меня, чтобы разобраться, что это вдруг со мной приключилось. Об этом он и спросил, не скрывая озабоченности. «Кэп, что тревожит тебя?» Я выдохнул. «Почему бы и не развеять сомнения? Ну, или хотя бы попытаться развеять. Зара, скажи, я сильно изменился, с момента знакомства, или с момента, когда признался всем в своей природе?» После нескольких мгновений задумчивого осознания сути вопроса уточнил Старпом. «Вообще, да, сильно», – пожал плечами он. «В плохую сторону, да, ты стал циничнее», – теперь и он выдохнул, конкретизируя. Эмоций в голосе друга я не слышал, по крайней мере, тех, которых услышать опасался. Это успокаивало, но и настораживало. Зара особо и не показывал эмоций. «В остальном это объяснимо твоей природой. Ребята тоже заметили?» «Да», — просто ответил он. Воцарилась тишина, и была она какая-то ожидающая. Зара, наверное, моей реакции ждал, а я — его продолжение. Хотелось спросить, не начали ли Накома во мне сомневаться в выборе капитана, но я прикусил себе язык. Это точно не то, что нужно было спрашивать. Во-первых, потому что выходило, что я и сам сомневался в друзьях, а во-вторых, потому что боялся узнать ответ. Вот такие вот они, мои заморочки. Интересно, это было следствием внутренней борьбы человеческой и демонической природы или следствием непринятия меньшей части меня теперь большей части, то есть своей темной стороны? Иринея говорила, что я стал полноценным демоном. Это-то меня и пугало. Становиться демоном не хотелось. Боюсь, что королева была права, и в наших приключениях я по капле, но теряю человечность. С чего ты это взял? Резко насторожился Зара, чем выдал себя. Его это тоже волновало. Ну, или я все-таки себя накрутил. Я был искренне рад, что Минга убил Сахарок, и что мне самому не пришлось избавляться от обузы. Ты же знаешь, Мони после этого возненавидела Минга, и добровольно присоединилась к нам. Я знал, что так будет, потому и радовался смерти ее сестры, ведь она была мне на руку. Самое страшное, что я ничуть не раскаиваюсь, в этом признаваться другу было легко, но Рорана долго обдумывал признание. Небо успело почернеть и разгореться всеми, даже самыми блеклыми мириадами звезд, которые в нем были, прежде чем он заговорил, медленно, словно подбирая слова. Были моменты за наше с тобой плавание, друг, когда что-то просыпалось в тебе, и ты становился таким пиратом, каким их представлял и я когда-то, циничным, эгоистичным, жестоким, жадным до золота и крови, беспощадным. Но это если тебя разозлить, пожал плечами он, глядя мне в глаза. С тобой случались такие ситуации и раньше, просто ты не замечал их. Например, заинтересовался я, забыл уже, как я сам стал твоим первым помощником. Это очень по-пиратски, поставить человека в ситуацию, где ему приходится выбирать между смертью и становлением пиратом. Помню, я, еще будучи привязанным к столбу, тебя дьявольским отродием назвал. Случай Мони, на самом деле не слишком отличается от моего, Зара почему-то улыбнулся, глядя в небо, на звезды. Мне в голову закралась мысль, что не будь я демоном, эту улыбку увидеть не смог бы, только не в такой темноте. Я думаю, что ваши с Роджером судьбы похожи. Он хотел покорить Гранд Лайн, ты хочешь стать королем пиратов. Он боролся со смертельной болезнью, разъедающей его изнутри, ты борешься со своей демонической сущностью, поглощающей тебя. Вся моя борьба склоняется к попытке не обратиться в демона во время битв. Это неэффективно, пожаловался я, вздыхая. Нет, в чем-то он был прав, просто червячок сомнений продолжал меня грызть. Я ведь замечал перемены в себе. Я перестал презирать себя за необходимость пить кровь. Это показатель. Он недоверчиво фыркнул. Я невольно сделал то же самое. Нет, Зара, я знаю, ты пытаешься меня оправдать и в моих глазах, и в своих, но я чувствую, что медленно, а потому и незаметно, но человечность теряю. Но ты и не человек. Я напрягся. В тот момент я как никогда прежде понимал, почему в свое время и сотрекся от своей природы. Я почти жалел о том, что в отличие от него, продолжал развиваться не только как человек, но и как демон. Мой старпом мое напряжение, видимо, заметил, потому что вздохнул, повернулся ко мне лицом так, будто в кромешной темноте что-то видел, и очень серьезным голосом произнес: «Луффи, пообещай мне одну вещь. Обещай, что мы вместе достигнем мечтаний. Мы поможем осуществить твою мечту, а ты поможешь нам осуществить наши мечты. И при этом ты останешься таким, каким мы тебя знаем сейчас. А потом, что будет потом, Зара?» Не сдержался я. Судя по выражению лица Рорана, он ожидал другого ответа, а не нового вопроса. Потом и узнаем. Я вздохнул снова, решив высказать еще одну мысль, которая не давала мне покоя. Меня не покидают мысли о том, почему Роджер сдался дозору и позволил себя казнить. Болен был, да. Хотел спасти семью и друзей, тоже, да. Но только ли поэтому, сомневаюсь. Король пиратов, самый свободный человек в мире. Это, несомненно. Но по-настоящему ли он свободен, сомневаюсь. Он все еще зависит от команды, окружения, корабля, мнения людей. К чему ты? Отдать жизнь за то, что дорого, после того, как всего добился. Отдать жизнь по собственной воле. Отдать ее врагам, чтобы уйти королем, на пике славы. Непобежденным королем, свободным королем. Зара хорошо понимал, как я мыслю. Он должен был понять, что меня беспокоило. Он и понял, сделав верный вывод. Луффи, такие мысли пугают. Я усмехнулся, согласно, и снова спросил. Так что будет, когда наши мечты сбудутся, Зара? Ты когда-нибудь задумывался о том, что потом? Нет, и тебе не советую, рисковато рыкнул он. Потом, словно одернул себя, замолкая, хотя явно изначально намереваясь сказать что-то еще. Вместо этого он почесал затылок, открыл рот, видимо что-то придумав, но передумав, снова закрыл его, вздохнул, и только тогда я услышал, не то досадное, не то горделивое: «Эй, Кэп, мы ведь пираты, у нас по определению нет будущего, мы живем одним днем, кажется, ты начал это забывать». Он помолчал, возможно, дожидаясь моего ответа, но не дождавшись, снова серьезно попросил: «Пообещай мне, я знаю, ты не сможешь не выполнить обещание, а если оно будет, тебе будет легче бороться с собой, а я, твой друг, не буду волноваться о тебе, не сомневаясь, что обещание ты сдержишь. Мне чертовски повезло с командой, с друзьями, с семьей, а с первым помощником повезло особенно сильно», — выдохнул я, улыбаясь. Сумел же он подобрать нужные слова. «Зара, кстати, мое замечание от чего-то рассмешило». «От чего?» — посмеявшись, он весело и заметил: «Повезло, капитан, ты забыл. Один мой друг однажды сказал мне, что встреча со мной у него не была случайностью, то есть везением. Он сказал мне, что это судьба». Тут уж и я не мог не рассмеяться. «Действительно, как я посмел об этом забыть? Я обещаю, Зара, с радостью обещаю, и с благодарностью, искренне пообещал я». «Соберись», — похлопал он меня по колену, и решил построжиться. «И чтобы больше подобного я не слышал. И не потому, что ты об этом не говоришь, а потому что ты об этом и не думаешь». Он скорчил опасное выражение лица и констатировал, пробуя, легко ли катана вынимается из ножен. «Иначе я подниму бунт». Мечом он демонстративно звякнул, гардая ножны, после чего поднялся на ноги, отряхаясь. «Идем, выпьем чего-нибудь покрепче. Зара, а ты тоже задумчив в последние дни», — заметил я, ухватившись за предложенную руку и поднимаясь тоже. «А думаешь, легко быть твоим старпомом?» — фыркнул Зара. «Ты сам сделал меня первым, после себя, и на корабле, и во флоте. Не понимаю, зачем нам с тобой эта морока, этот флот». Но через полчаса мы спустились в лагерь, но не к команде, а туда, где моя правая рука распробовал самую лучшую выпивку из имеющейся во всем флоте. Конечно, он успел воспользоваться преимуществами, которые ему давала должность моего старпома, и успел отведать выпивку везде. Так что знал, куда меня вел, ведь даже тяжелая степень его топографического кретинизма не мешала ему безошибочно находить дорогу к хорошей выпивке. Правда, ему пришлось меня уговаривать, чтобы я выпил. Я отнекивался, пытаясь объяснить, что все разы, когда выпивал лишнего, просыпался в женских объятиях, совершенно не припоминая, как я в них попал. Во флоте моем женщин было немного. Собственно, большинство было в моей команде. Следовательно, в следующий раз я проснулся бы с кем-то из них. Чем бы такое пробуждение закончилось, я предсказывать не решался. Потому не решался и пить. Тогда Зара пообещал остановить меня вовремя, и я, доверчивый демон, решился. К счастью, вера моя меня не подвела. Верный друг вовремя остановил меня, как раз тогда, когда я был на грани сознания, то есть с трудом, но соображал, где я, с кем и что делаю. Так что до утра я валялся на пляже, у самой кромки воды, и воды Великого океана, оттягивая из меня силы, позволяли разуму оставаться приятно затуманенным, но при этом потихоньку приводили меня к трезвости. А где-то неподалеку валялся друг, наслаждавшийся теми же ощущениями, что и я. И о, Ник, как здорово было с кем-то разделить чувства. Глава 83. Пиратские заморочки. Часть 3. Ночью приплыли последние дивизии моего флота, так что, к обеду следующего дня, мы отплыли по направлению к штабу. К тому времени, Беллами все-таки ушел с флагмана. И не то, чтобы он с моими друзьями не поладил. Просто ему самому было неловко в компании с Рейнами, вообще-то принявших его благосклонно. Так что он пока у Рыкхема обосновался. Ну, а Бонни вернулась на Санни. Ну, а пока мы не приплыли в штаб, я, наконец, решил разобраться с конфликтами и недопониманиями в команде. А начал я с Гарпий. Я долго думал, что сказать. Ломал голову почти буквально, и даже выпил для храбрости, прежде чем потребовать, чтобы мои женщины собрались в аквариумном зале втроем. Монита в молчанке не участвовала. Я долго молчал, глядя на наигранно незаинтересованных и хмурых девчонок, рассевшихся на диване с независимым видом. Этак изящная ножка на изящной ножке, ручки под грудями скрещены, губки обиженно поджаты, и взгляды на меня убийственно обиженные, или в стену, скучающие, тоже наигранно. Эх, любоваться бы ими, да любоваться. Но нет, обязанности капитана никто не отменял, и больничных на этой работе не выдавали. Жаль, и поставить бы их на место. Вот только с ними так нельзя. И почему я должен был под них подстраиваться? Но, в любом случае, виноватым я себя не считал, а потому и извиняться, как они наверняка рассчитывали, был не намерен. Вот знаете, девчонки, у меня нет к вам предрассудков, издалека начал я, заговорив. Я всегда верил, что вас нельзя обижать, и нужно защищать, но не потому, что вы слабые, и не можете за себя постоять, а потому что так заведено природой. Однако не сомневаюсь, даже самые слабые представительницы женского пола, если захотят, могут очень многое. Именно поэтому я, убедившись в твоем, нами, таланте штурмана, пригласил тебя в команду. То же самое произошло и с остальными. Вскинутые в легком интересе брови, так и просили воскликнуть браво пропадавшему зря актерскому мастерству. Жаль, я слишком хорошо их знал, чтобы верить в такую игру. Девушки понимали, зачем я их собрал, и были в этом заинтересованы. Молчать-то в моей компании было очень нелегко, особенно существам разговорчивым от природы. Однако я никогда не думал, почему большинство моряков предпочитает не связываться с женщинами в море. Не понимал этого. Теперь, понимаю, не думал, что ваше присутствие на корабле однажды станет для меня тягостным и проблематичным. Тут я сделал паузу, чтобы продышаться и собраться с мыслями, пока девчонки обдумывали, не собрался ли я, вместо того, чтобы разрешить конфликт и предложить им компромисс, а то и вовсе всего себя в искупление моих же грехов, поставить им ультиматум. Я не хотел ставить никаких ультиматумов, только слегка пугнуть. Ну, чтоб знали, тот факт, что они, женщины, не дает им права забывать о том, что я их капитан. А вообще я волновался, как не знаю кто. Был бы на мне галстук, я бы ослаблял его поминутно. Не были бы мои гарпии столь внимательными, я бы мял пальцы. Но приходилось терпеть нервные порывы занять чем-нибудь руки. Подобные разговоры с женщинами, это та еще нервотрепка, я тебе скажу, Ник. Так можно было посидеть и не заметить этого. Честное слово, лучше с какими-нибудь чудовищами сражаться, безопаснее. Но у меня был долг капитана, и я не уставал напоминать себе о нем. Что ж, знаю, я, дурак тот еще, продолжил я мысль, пока никто не прокомментировал мои предыдущие слова. Болван, идиот, придурок и много кто еще. Это, конечно, было не так, но гарпии явно считали иначе. Мне же в тот момент было проще с ними согласиться. Я не могу понять даже близко, как вы мыслите. Я действительно не понимаю, за что вы на меня обиделись, и почему устроили эту игру в молчанку, длящуюся больше недели. Девчонки зафыркали недовольно. Нет, я понял, что это связано с кораллой, которая висла у меня на шее несколько часов, и с тем, что каким-то, неведомым мне, должен заметить, образом уснул в объятиях принцессы Виолы. Будьте любезны, хотя бы поясните, в чем моя вина, чтобы я знал, за что вы устроили мне молчанку. Ты действительно не понимаешь, поинтересовалась нами, все-таки заговорив, почти 5 минут тишины спустя. Прогресс, однако, нет, помотал головой я. Коралла, подручная моего брата, пока я гостил у отца в штабе революции, мы неплохо поладили, даже подружились, потому что именно она не позволяла мне заблудиться на острове в каменном лесу, пока Сабо был занят. Ты же знаешь, Робин, вспомнил я, что Накама тоже присутствовала на Балтига, когда я там был. Она в лесу почти не ориентировалась, или ее не посвятили в то, как это делается. Но блудили мы вместе и не единожды, а выручала нас, чаще всего, Коралла. Мы долго не виделись, так почему бы не обняться, а Виола, я вздохнул. Тут я ничего не могу сказать. Накануне я пил с братьями за встречу. Мы около 10 лет не собирались втроем, воскликнул я. Я не любитель выпить, вы знаете, но за встречу, перебрал, признаю. Хотя, должен заметить, что проснулись мы в одежде, так что, да и вообще, почему я должен перед вами оправдываться? Это моя личная жизнь. Тут уж я возмутился. И правда, с чего это я должен считаться с их мнением насчет того, с кем мне спать, а с кем нет? Я что, еще и советоваться с ними должен? Но мы ревнуем, капитан Сан, взглядом побитой собаки глянула на меня Робин. Ты весьма хорош собой, и мы привыкли думать о тебе, как о нашем, и только нашем капитане, дополнила подругу нами. Не, ну обалдеть можно, у тебя есть мы, а ты, с другими обнимаешься, вообще надулась недовольно, и даже презрительно, Бонита. Я почти мгновенно схватился за голову. Так, я в этой сфере человеческих отношений полнейший болван, но разобраться попытаюсь. Нет, у меня и раньше были подозрения. В конце концов, не впервые гарпии вели себя странно в отношении меня, но для меня были непонятны сами причины ревности. Ну да, обнимал чужую девушку, и что, мне нельзя, или это говорит о том, что у меня с ней что-то есть, раз они ревнуют? Да, проснулся с Виолой, и что, может она замерзла, а я ее просто грел, или мы пили вместе, или, да сотни причин могло быть. То, что мы вместе проснулись, не говорило о том, что мы переспали. Сам факт же ревности наводил на иные мысли, которые я решил подтвердить или опровергнуть. То есть вы хотите сказать, что у вас есть ко мне какие-то особые чувства? То есть вы воспринимаете меня кем-то большим, чем другом и капитаном? Спросил я. Гарпии подозрительно молчали. Я неподдельно испуганно икнул. Девчонки, вы уж простите, но в таком случае идиотки, вы ведь знаете, я люблю вас как Накома, как боевых подруг, как сестричек, как личных гарпий, но не больше, за меня закончила Бонита, не больше, кивнул я, согласна, вы для меня, всего лишь все, но, как и все остальные на этом корабле, фух, выдохнул я, зарываясь пальцами в волосы, и массируя себе кожу головы, было ощущение, что мозги кипят, как же с ними сложно, с девушками, честно говоря, мне хочется сейчас сбежать от разговора, который затеял сам, но, как ваш капитан, я не имею на это права, признался я, и, все же решился на этот раз, прояснить для себя неловкий момент до конца. Все это тянулось давно, и раньше я откладывал, но пора было нащупать дно, чтобы я на нем не нашел. Требование звучало так, и раз так, то как ваш капитан, я требую, чтобы вы немедленно задумались, и дали мне ответ на вопрос, действительно ли вы испытываете ко мне некие большие чувства, чем как к другу и капитану, или вы навыдумывали себе черти что, или же чувство благодарности ко мне, и чувство соперничества между собой вылилось в это, думайте хорошо, тщательно взвешивая эмоции, и если вы сейчас, хорошо подумав, лишь утвердитесь во мнении, что имеете ко мне какие-то амурные чувства, тут я не выдержал, вздохнул, совершенно не представляя, что делать, если так и случится. Что ж, я не могу дать вам взаимность, ее не будет. Ухаживания от меня вы тоже не дождетесь больших, чем получаете ныне, предупредил я. Но думаю, мы сможем прийти к согласию. Итак, гарпии задумчиво молчали, изредка неуверенно переглядываясь. Я ждал, хотя мгновения тянулись для меня мучительно медленно. Я боялся знать ответ, но должен был его знать. От этого болела голова, и дергался глаз, и ладони потели. В голову так и лезли всякие мысли, вроде, а что если хоть кто-то из них в меня втрескался, что вот с этим делать, оставить все как есть, и видеть несчастные глаза, или следить за каждым своим шагом, чтобы невольными объятиями с очередной, не задеть своих, или, этих или скапливалось бесконечное множество, но, все-таки, по очереди девушки сообщили мне, что не уверены, испытывают ли ко мне какие-либо амурные чувства, они просто ревновали, просто считали тех, с кем я обнимался, недостойными меня, я им нравился, как парень, и все же они признали, что относятся ко мне скорее как к другу, которому можно было доверить все, к брату, иногда как к старшему, а иногда как к младшему, и, конечно же, как к капитану, но, ши-ши-ши, не больше, и о, Ник, каким это для меня стало облегчением, тогда прекратите меня провоцировать своими непонятными заморочками, чтобы больше этого не было, воскликнул я, действительно облегченно, но и возмущенно, я не железный, более того, я очень опасный зверь, которому с каждым днем все сложнее контролировать демоническую натуру, я боюсь, что сорвусь однажды, так что прекращайте свои штучки, естественно, что вы для меня в десятки, а то и в сотни раз дороже, чем Коралы и Виолы, так что, тут уж и я подумал о том, что обижаться нужно мне, но это не значит, что я не буду с такими обниматься, гарпии повздыхали, но признали мое право на личную жизнь вне их ведомства. Таким образом, конфликт был исчерпан. И когда мы это прояснили, я просто рухнул лицом в стол, пытаясь восстановить нервишки. Мясо бы, но оно было еще не готово. Я заказывал несколько порций санджи, прежде чем пойти на разговор. Кровь бы тоже сошла, хотя бы бокальчик. А вот спиртное, ни-ни. Неожиданно, Кэп, от тебя такого никто не ожидал, заметила Робин, снова мягко и слегка игриво мне улыбаясь, как улыбалась до этого всего. Ага, особенно я сам от себя такого не ожидал. И о, вы не представляете, скольких нервов мне стоило настроиться на этот разговор и провести его. Пробурчал я, не отрывая лица от столешницы. Женщины, страшные, передернулся я всем телом, под тихий смех. И все-таки жаль, капитан, что ты слишком правильный, лукаво заметила язва же. Мы ведь с тобой в одной кровати вдвоем спали. Я была почти уверена, что это победа. А ты, сопел в обе дырочки, ужасно щекоча мне шею дыханием. Нами и Бонни удивленно и, по старой привычке, несколько ревниво, покосились на нас. Я чувствовал их взгляды. Да, я помню, ты обещала не приставать, а ночью как завыла. Капитан, иди ко мне, кровать большая, мягкая, хмыкнул я, кривовато, все-таки отрывая собственное лицо от стола. С Бонни ты серьезнее пострадал, хихикнула Робин. Я хмуро глянул на нее, игнорируя возмущение стервы. Жалею, что проболтался. Она тогда, кстати, на Камане была. «Капитан, а вы, демоны, вообще способны любить?» Внезапно задумчиво спросила Нами, будто поняла, что никогда об этом не спрашивала. «Это было очень большой редкостью, еще когда мои предки массово населяли мир, пожал плечами я. Мой предок любил человеческую женщину, за что и поплатился. По крайней мере, так нам сказала королева, его сестра. Роджер искренне любил Портгас де Руш, и это было взаимно, но они и не были полноценными демонами. Только несли в себе нашу кровь. Я понятия не имею, кто моя мать. Никогда не спрашивал о ней ни у отца, ни у деда. Но точно знаю, что отец ее не любил. Ло говорил, что его семья была из тех семей, в которых царило взаимоуважение и взаимопонимание, но не любовь, перечислял я известные мне случаи. Нет, значение этого слова мне непонятно. Да и не хотел бы я его понимать. Мне хватает привязанности к морю, а больше мне и не нужно ничего. Я снова пожал плечами. Гарпии почему-то косились на меня с жалостью. После этого разговора я собрал вместе уже всех и стал выяснять. Оказалось, что недопонимание некоторых поступков, небольших конфликтов и даже обид у членов команды друг к другу хватало. Благо, все они были несерьезными и, будучи припертыми к стенке моим прямым приказом, быстро решены. Амурную тему я бросать тоже не стал, и, заодно и выяснил, имеются ли на солнце тысячи морей подобные чувства у кого-нибудь к кому-нибудь. Фрэнки симпатизировал Робин, Моне, Зара, Бонни, Санджи. Но это были лишь симпатии. В смысле по внешности и по характеру одни, считали других, чуть более симпатичными. И нет, слава королям моря обошлось. Ничего более серьезного. Я знал, что на Камане лгали. Чувствовал это. Такое собрание внезапно помогло стать нам как никогда прежде сплоченными. Просто потому что я заставил всех раскрыть друг перед другом те наши стороны, которые мы обычно утаивали. Просто потому, что я заставил их разрешить все конфликты и обиды. Зарас Санджи пикировались, конечно, с прежним азартом, но у них и характеры были такие. Да и не представлялась мне моя команда как-то без этих пикировок. Но, в общем... Появилось где-то на краю сознания странное теплое чувство, чувство целостности, ощущение себя частью чего-то большего, крепкого, сильного, несокрушимого. Даже те мои накама, которые были раньше частью других пиратских команд, а потому державшиеся несколько отчужденно, и то, глядя на привычную потасовку на борту, улыбались как-то по-особому, а Марка и вовсе, долго сидя за обедом над пока еще полной тарелкой еды, и глядя на то, как мы жевали, внезапно выдохнул. «Спасибо. За что?» – поинтересовался Усоп. «За семью и дом», – просто ответил Феникс. Мы переглянулись и засмеялись. Санджи напомнил Марка, что у нас за столом щелкать клювом не принято, потому что можно остаться голодным. Это, конечно, было неправдой. Даже если я, или Бонни, или Брук успевали стащить еду из чужой тарелки, у нашего кока всегда были припрятаны запасные порции. Да, вот так я понял, что бывшие белоусовцы не зря просили у меня за Марка. Он был сыном белоуса, и в команде был своим, членом семьи. А ему самому, оказывается, всегда чего-то не хватало. Теперь, кажется, это было не так. Да, это странно, но мы нашли друг в друге семью. Мы все, к сожалению, у всех перемен к лучшему была и обратная сторона. Да, Ник, опять гарпи. На этот раз они потеряли всякий стыд и совесть. Ну ладно еще, переодеваться при нас. Простительно, мы ведь могли отвернуться. Да и вообще, это была своеобразная форма доверия. Думалось мне, что это не изменить. Однако днем одного из тех дней, пока мы плыли к штабу, меня в моей каморке нашел Зара, и раздраженно попросил убрать непотребство с палубы. На палубу он меня буквально выволок за шиворот. И что я там увидел, Ник? О, ничего страшного, всего лишь гарпий загорающих топлес. Да, зрелище, должен заметить, было обалденным. Я мгновенно понял, почему Зара был таким нервно раздраженным. И с одной стороны, какое мне дело, сиди и радуйся, что вся эта красота плавает в твоей команде. А с другой, мы же договаривались, что они больше не будут провоцировать. Я сквозь все стены и перегородки корабля чувствовал, как нервно что-то колотил Фрэнки у себя в мастерской, как снова и снова выбрасывал в суп испорченные ингредиенты для чего-то иного Санджи, нервно затягиваясь очередной сигаретой, как хохотал Брук, совершенно сумасшедший, как икал где-то у Сопт. Марка и Ло вообще, похоже, свалили на другой корабль. Самураи тихо бурчали о чьей-то бесстыдности, но, истекая кровью носом, все равно подглядывали в щель со стороны нашей мини-библиотеки. И только Мамоноски, строя из себя маленького послушного мальчика, вертелся где-то поблизости от гарпий, впрочем, тоже не отрывая взгляда от оголенных грудей. Короче, непорядок это был. А виноват кто? Верно, опять девчонки. А разбираться кому? Так что, вздохнув и засунув куда поглубже желание не подходить, я все-таки подошел к девушкам. Те делали вид, что никакого меня рядом нет. Тогда я бесцеремонно раздвинул 4 пляжных лежака, сдвинутых вместе, и присел так, чтобы меня хорошо слышали все девушки, даже если я буду шептать. Девчонки, я надеюсь, вы понимаете, что сверкаете прелестями не только на солнце, но и перед сотнями мужиков, у которых морские короли знают, сколько не было женщин. Я выразительно глянул на флот кораблей, на ближайших к нам палубах которых висели пираты, вооруженные биноклями, подзорными трубами и всяческими другими увеличительными приспособлениями, направлены которые были все туда же. Девчонки, приспустив солнечные очки ближе к кончику носа, огляделись, хмыкнули, но вернулись в исходное положение. Только Мони чуть-чуть смущенно порозовела. А что такое, капитан? Пусть любуются. Когда им еще выпадет шанс увидеть такую красоту? Вот только по этим словам я понял, что идея принадлежала моей ведьме. В этом можно было не сомневаться, да, вопрос был лишь в том, что она собиралась стребовать со всех, кто на нее пялился. Я еще помнил, как в бане Халубарны, в Арабасте, она стребовала с нас за просмотр ее груди, которые сама нам и показала, по 100 миллионов белли с каждого, и почему бы нам не продемонстрировать свои прелести. Игриво передернула названным Робин. «Тебе что, не нравится, Луффи?» Вроде как, даже обиженно добавила Бонита. «Вот же, пиратки, сговорились как, а, ну почему же, очень нравится», не стал отрицать очевидное я, тем более что и сам не сводил глаз с груди девчонок, и все никак не мог выбрать, какая мне нравится больше. «Я понимаю, что вы нам доверяете, и я благодарен вам за доверие, и за возможность любоваться вами, тоже». Тут мне не удалось сдержать судорожного вздоха. Гарпии довольно улыбнулись. Вот только я не могу вам гарантировать, что вы можете доверять как нам любому из тех, кто сейчас на вас пялится, и да, мне удалось сказать это серьезным голосом. Ну, ты же сможешь нас защитить, правда? Я хотел закрыть глаза, но не мог. Соображалось все хуже. Спорить с этими фуриями, с каждым мгновением хотелось все меньше. «Смогу, безусловно, отомстить за вас», — добавил я, чуть погодя. «А вот в том, что всегда смогу быть рядом, чтобы защитить, не уверен. К тому же, кажется, вы совсем забыли, что путешествуете с молодыми здоровыми парнями. Не заметили, да, что с палубы исчезли все наши, а...» Девушки захихикали коронным противным хихиканьем, чем, собственно, и вернули мне разум. «Нет, вот же заразы, а, знали...» Какой эффект произведет их выходка, и все равно, вы специально пытаетесь нащупать дно нашего терпения, или как, вот сдохнем мы, вся мужская часть команды, от кровопотери из носа, что делать будете, а, тон голоса удалось сделать обиженным, нужный эффект это произвело, ну, капитан, заныла Бонита, как маленькая девочка, выпрашивающая новую куклу. Живо надели свои тряпочки на ниточках и прикрылись хоть как-то. Рыкнул я, не повевшись. Ах, так, Нами внезапно схватила меня за руку, и, пока я не успел ничего сделать, положила ее на одну из своих оголенных грудей. Я чуть прям там не отключился, а кожа бархатистая, нежная, округленность идеальная, и мурашки, чуть шершавые на ощупь, наверняка вызванные прикосновением моей грубой мозолистой ладони. О, как велик соблазн, и без того разбуженные инстинкты встрепенулись разом, не столь мужские, хотя и они тоже, сколько демонические, что-то звериное, то, что я прежде не чувствовал в себе, но борьба именно с ними, пожалуй, и сыграла решающую роль в укрощении самого себя. Нами не отпускала моей руки, я не пытался ее отдернуть, я просто дышал как можно спокойнее и глубже, это помогало, так что к тому времени, когда моя штурман забеспокоилась о том, что ее капитан долго никак не реагировал на ее вольность, хотя раньше сразу сбежал бы, я уже был спокоен и предельно собран, с кристально чистым от всяких дурных мыслишек разумом, и этот разум и сделал вывод, что пора менять стратегию. Пора меняться вообще. Резко приподнявшись и наклонившись, я опалил дыханием кожу на ключице, а потом поцеловал, в засос, слегка оцарапав кожу зубами. Мир завертелся почти мгновенно. Это я оказался на спине, а Нами, взвизгнув, слетела с лежака, прихватив полотенце, которыми прикрывала обнаженную грудь и свеженький засос. Девчонки смотрели на меня ошеломленно, штурман испуганно, а я смеялся. Что, моя рыжая ведьма, испугалась. Взгляд гарпии мгновенно прояснился. Она бы надавала мне тумаков, по привычке, но отчего-то не рискнула подойти. Возможно потому, что я впервые открыто назвал ее ведьмой, она поняла, что что-то не так, обалдел. Вскричала она возмущенно. А ты чего хотела? Я все-таки хоть и демон, но и парень, пожал плечами я, довольно улыбаясь. Новая стратегия работала на отлично. Встали и надели верхи своих купальничков. Прикрикнул я, живо. Треугольные тряпочки, которыми гарпии обычно прикрывались, мгновенно нашлись. Меня вежливо попросили завязать им эти ниточки. У, хулиганки. Со вкусом хмыкнул я, в общем-то, с удовольствием завязывая им морские узлы на купальниках. Во-первых, чтобы ветер не сорвал с них их тряпочки, а во-вторых, чтобы развязать их просили тоже меня, потому что только я это и способен был распутать. Вот так, ши-ши-ши. Своеобразная и очень приятная месть за испорченные нервы. 5 минут спустя лежаки снова были заняты, но на этот раз я присоединился к фуриям. Ну, а почему бы не позагорать на солнышке? Нами, к слову, делила один лежак со мной, устроившись практически на мне. Но это уже было скорее приятно, нежели нервно. К тому времени, как парни начали выползать из углов, куда заныкались, девушки уже задремали, так что не имели удовольствия слышать сомнительный спор, возникший на палубе. «Кэп, я просил убрать беспредел, а не присоединяться к нему», — возмутился Зара шепотом. «Пф, будто ты наших гарпий в их бикини ни разу не видел», — фыркнул я, тоже приглушенно, подцепляя ниточку, к которой крепилась тряпочка, на купальничке Нами пальцем. «Видишь, они и оделись», — Старпом скептично хмыкнул. «Но я ошибся, полагая, что девчонки дремали. Зара, заткнись и присоединяйся, и остальных тащи», — сонно пробурчала Бонни. Полчаса спустя на газоне, уже без лежаков, дремала вся моя команда, пока гости корабля где-то шлялись. А кто управлял кораблем? Так Санни и сам прекрасно справлялся. Он мог позволить своим накама, своей команде пару часов отдыха прямо в бушующем море. Малину испортил Ло, который вернулся откуда-то в сопровождении Кары, Каруя и Виви. А про нее-то я совсем забыл. А Кара за прошедшее время благополучно донесла письмо, явно летя быстрее, чем скорость среднестатистической чайки. Виви была одета по-пиратски. ХМ, ну то есть не в шикарное платье, как положено настоящей принцессе, а в короткие шорты и, внимание, в тряпочки на ниточках, которые прикрывали ее грудь. Я закатил глаза. Впрочем, моя истеричка была в своем репертуаре. При ней был рюкзак с вещами, который говорил о том, что сразу домой она не собиралась. Таким образом, выяснилось, что трофей от моих гарпий сбежал в мой же подводный штаб, в поисках тишины, где и нашел ожидавшую Виви, которая, лишь получив письмо и прочитав его, тут же отпросилась у папеньки, собралась и махнула подаренным мною перстеньком, ведущим в наш штаб в Рай Гранд Лайн. Почему она отправилась туда, а не с помощью браслета сразу в новый мир, непонятно. Повезло ей, что ждала она недолго. Разумеется, что газеты она читала, из которых и знала, что Ло мой союзник, и накинулась на него с вопросами. В раздражении он и притащил ее ко мне, мол, сам со своими женщинами разбирайся. А принцесска на радостях кинулась обниматься. Начала с меня, но не упустила никого из тех, кого знала. Даже Робин, и ту обняла. Последней стала Нами. Ведьма, дождавшись, когда я представлю ее новым Накама и новых Накама представлю ей, и утащила старую подружку якобы с экскурсией по Санне. Ну вот, теперь моя команда в полном составе, выдохнул я обреченно. И зачем я послал ей письмо? Впрочем, принцесске я все равно был рад. До темноты мы праздновали непонятно что, а потом, вышедший на палубу Усоп, сообщил, что кроме шпионивших дозорных у линии горизонта с другой от маринеров стороны заметил не то плывущие остатки корабля, не то шлюпку. Корабли моего флота приотстали, ибо никто не мог сравниться по скорости с моим кораблем, тем более, когда он сам правил курс. Марко, ради интереса, решил слетать и посмотреть, что это там, а обратно притащил девчонку с огненно-рыжей гривой длиннющих волос, в знакомых шмотках и золотой диадеме, которая еще год назад валялась среди моих сокровищ. При ней был лишь маленький рюкзачок. Мой второй помощник сказал, что лодка была пробита, и девчонка неминуемо утонула бы, если бы не он. К тому же, она была ранена, а без сознания была, похоже, от голода. Чоппер тут же заколдовал над девчонкой, но я, после быстрого осмотра, понимал, что в ее ране были осколки чего-то. Ей нужно было что-то помощнее пинцета и скальпеля в оленьих копытцах. Нет, мой судовой врач был лучшим, я в это верил. Просто на моем корабле был человек, который мог извлечь осколки быстрее и безболезненнее. К нему я и обратился. Ло, займись ею ты. Эй, ты забываешься. Я тебе не подчиненный. Возмутился он. Я фыркнул. Что ж, тогда знакомься. Это Юстас Сен, родная младшая сестра нашего с тобой союзника, Юстас Секида, до сих пор никогда не покидавшая корабля брата. Вот так, Ник, приключения меня и находили. Глава 84. Репутация с разных сторон. Ожидание и реальность. Луфи, воскликнула эта рыжая девчонка, сходу вешаясь на шею капитану, как только очнулась и увидела его. Я прищурилась. И почему они все кидались на него? «Привет, принцесса! Добро пожаловать на мой корабль», — произнес Луффи, неловко приобнимая девчонку в ответ. Правда, она его вряд ли слышала, громко и горестно рыдая ему в грудь. Она пыталась что-то сказать, но сквозь рев и всхлипы было сложно что-то разобрать. Капитан явно не привык, чтобы ему в грудь плакались, а потому лицо его пробрило растерянное выражение. Он беспомощно глянул на нас, явно выпрашивая помощь или поддержку, но... Я скрестила руки на груди. Нет уж, раз уж клеит всех девок, встреченных на пути, пусть сам с ними и разбирается. Мы-то, наивные, думали, что Санджи – бабник. Но нет, капитан-то почище в этом деле оказался. Буквально ведь все встречные на него ведутся, а он строит из себя простачка, делая вид, что не замечает томных взглядов и беззастенчиво, якобы по-дружески, тискает всех, кто имеет неосторожность лезть к нему обниматься. Он-то не читал колонку сплетен в газетах, зато читали мы. До сих пор, почти наизусть помню один из номеров, в котором обсуждался слух, что императрица пиратов Баахенкак влюбилась. По косвенным уликам и домыслам предполагалось, что возлюбленный ее никто иной, как мой капитан. В статейке ссылались на факты поведения императрицы за последние чуть меньше, чем полтора года, прямо с войны Белоуса, на которой Хэнкок очень уж вовремя загораживала собой Луффи от атак дозора и других шичибукаев, и ее же действия после войны, когда она всеми силами, будучи шичибукаем, пыталась защищать не свое селение женщин, а Луффи. А еще в статье ссылались на интервью, которые иногда давали шичибукай. Само интервью в подшивке газет я не нашла, но в статье упоминалось, что якобы сама Хэнкок признавалась, что ее возлюбленный, будущий король пиратов. Ага, но на всем Гранд-Лайн только один КХМ-КХМ человек направо и налево кричал о том, что станет королем пиратов. Остальные держали мечты и планы при себе, и при этом его слова уже никто не воспринимал шуткой или пустой болтовней. Он успел доказать, что у него есть шансы. В том, что Хэнкок действительно влюбилась в Луффи, я не сомневалась. Еще свежи были воспоминания о том, как она велась вокруг него, а он, подруга то, подруга сё. То ли дурак, что не понял и не воспользовался, то ли притворялся благородным. Но факт в том, что большинство встречных им во время приключений девок велись на него, как моль на меховую шубу. Даже Наджика, когда-то давным-давно, когда Кэп еще притворялся человеком-идиотом, говорила мне, что он харизматичный и симпатичный, помимо того, что сильный, и советовала его не упускать. Эф, сдался мне этот идиот, разве что, как капитан. Ну ладно, я хорошо понимала, чем он нравился девушкам. Собой хорош, силен, принципиален. От него пахло морской свежестью, и разогретым на солнце песком, и морозом, и запахом озона, словно он только что из грозы. Фу-фу-фу, увлеклась. Такие мысли до добра не доводит. Кыш, кыш. Но его окружал дух мечтательности и приключений, дух романтизма. Неудивительно, что он нравился многим. Вспоминая, как он вынудил меня прыгнуть с небесного острова Пагодии в синее море вслед за собой, вспоминая полеты с ним, или тот момент, когда он учил меня чувствовать ветер и его самого, я невольно подмечала себя на мысли, что хочу присвоить капитана себе, и больше не делить его ни с кем. Хотя Водзора или Санджи тоже многим нравились, даже мне, чем-то, но это не бросалось в глаза, потому что в отличие от них капитан вел себя со всеми по-небратски, по-простому, и даже с незнакомыми совсем вел себя как со знакомыми всю жизнь людьми. Это делало его доступнее, что ли, хотя мы с девчонками понимали прекрасно, это всего лишь маска. Луффи не был совсем уж беззаботным, простым и доступным, совсем нет, но его реакция на девушек забавляла. Вот лично мне нравилось его выводить из себя, да и не только его. Наши парни поголовно в плане отношений с женщинами были кем угодно, но не пиратами. Оно и понятно, они все посвятили жизни мечтам, а потому им было не до противоположного пола. Наверное, поэтому они и вели себя с нами не то как джентльмены, не то как девственники, не то как друзья детства. Большая ведь часть мужской части команды при виде женских грудей краснела так, что, казалось, пар из ушей валил, а когда они не успевали отвернуться, так еще и фонтан крови из носа был обеспечен. Другие пираты так себя не вели, уж я-то, кошка-воровка Нами, обворовавшая в свое время десятки пиратских команд из Блю, это знала. И как же над ними не издеваться после этого? Хотя, похоже, что издеваться над парнями мне недолго осталось. Показательный засос Луффи неприятно, почти до боли зудел и тянул. Но не о том речь. Речь о ярко-рыжей очередной девке, которая висела на шее у Луффи. Это меня раздражало. Да и не только меня. И плевать, что эта Энн была младшей сестрой Юстаса Кида, с которым, как выяснилось, капитан и Ло успели заключить тайный альянс. По словам капитана, девчонка с раннего возраста редко покидала пределы корабля и не видела никого, кроме команды ее брата. То есть наверняка была замкнутой и себелюбивой. Она Луффи вешалась, потому что он единственный, с кем она была знакома. Успокаивали ее долго, и даже не командой, а практически флотом, прежде чем она смогла объяснить, что с ней приключилось. Оказалось все довольно банально. Ее брат, в альянсе со Скритчмином Апу и Базилом Хокинсом, напали на Кайда. Нет, они не планировали на него нападать. Они планировали свалить большую мамочку. Но прежде Кайда буквально свалился на остров, где команды сверхновых пережидали бурю. Свалился Йонка с небесного острова, как пояснил нам Луффи, явно в очередной попытке самоубийства, ведь эти попытки были его хобби. Апу и Кид были известны вспыльчивым нравом, так что неудивительно, что Кайда на них напал. Как итог, альянс был разбит. Большинство из команд трех сверхновых убиты. Кид с небольшим числом выживших оказался в плену. А трусливые, по мнению Энн, Апу и Хокинс преклонили колени перед царем зверей. Тот взял их в команду на пробу. Что было дальше, Энн не знала. Понимая, что альянс проиграл, верные Киду люди, пока еще не были схвачены, успели засунуть любимую сестру капитана в шлюпку и скинуть ту в реку. Ее быстро подхватило течением, вынесло в море и отнесло от острова. Девчонка не пила и не ела 3 дня, потому-то Чоппер и обнаружил признаки обезвоживания и предположил, что потеряла сознание она от голода. Банальная история. Уже в команде мы узнали минимум о 5 подобных историях с одинаковым сюжетом. Напали неожиданно сильные противники, понимая, что все плохо. Кто-то кого-то спасал в шлюпке, в сундуке, ящике, нужно и подчеркнуть. И эти кто-то оставались единственными выжившими. А уж сколько в East Blue я знала таких историй. Печально, но не необычно в эру войн между пиратами, революцией, мировым правительством и дозором. Проблема же в том, что эта девчонка требовала от капитана немедленно отправиться на спасение ее брата, аргументируя это лишь тем, что мы союзники. Слава морским королям, у Луффи хватало мозгов на этот раз не бросаться в бой, очертя голову. Энн истерила, била кулачками в грудь капитана, рыдала навзрыд, умоляла, вставала на колени, обещала все что угодно, предлагала себя, но ничего так и не добилась. В конце концов, измотанный истериками капитан просто вырубил Юстас Энн и, Похоже, всерьез подумывал выкинуть ее за борт, приговаривая что-то о жертвоприношениях. Я была очень довольна. Таким образом, на корабле воцарилась блаженная и такая редкая для нас тишина, а мы продолжили плавание к нашему острову. В это время меня и отловила только-только освоившаяся на Сан-Нививе. Судовой журнал она уже прочитала, так что примерно знала обо всех наших приключениях, произошедших с того момента, когда она покинула команду. Но кое-чего в журнале не было. Точнее было, но не в том, который она читала, а в его более подробной копии. Например, там не было ни слова о причинах в изменении поведения капитана, о его истинной природе, или почему мы на целый год прекращали совместное путешествие. Каждый уже дописал ту часть, в которой члены команды путешествовали поодиночке. Но причин такого разделения не было написано. Собственно, у нас и было два журнала, потому что один был для всех, а другой – только для членов команды, потому что там была написана фактически история семьи. Да, и когда я стала считать этих дур и идиотов сестрами и братьями. И естественно, первый вопрос, который задала Виви, касался капитана. Мол, почему Луффи так изменился? Вроде и как прежде веселится с Усоппом и Чоппером, заражая немного детским весельем всех, вроде все так же любит качели и беззаботное времяпрепровождение, но девушка, которая плавала с нами достаточно долго и немало пережила наших приключений, не могла не заметить изменений в капитане команды. А что я могла ответить? Я рассказала все как есть. Виви Луффи, конечно, не нравилось, но в команду он легко принял и ее, и пятнокрылую утку. Она была своей и имела право знать. Отреагировала Виви на удивление спокойно, просто не поверив. Я убеждать не стала, просто отведя ее к Луффи. Капитан в тот момент вскрывал кодовый замок на холодильнике Санджи. Естественно, он был готов на что угодно, лишь бы мы не сдали его очередной поход за мясом. С недавних пор, нередко и сырым. Виви визжала. К нашему с Луффи сожалению от восторга. Ну да, принцессу, которая ради спасения королевства стала убийцей, потом охотницей на пиратов и наемницей, а потом и пираткой, сложно было испугать живым демоном. Впрочем, выяснилось, что Кобра, ее отец, видел капитана в истинном обличии и сообщил дочке, а та от чего-то не поверила. Думала, что папа просто не хочет, чтобы у нее остались хорошие воспоминания о пиратах. Вот он и называл спасителя своей страны чудовищем, демоном. Остальные вопросы принцессы Арабасты касались в основном новых членов команды или воины Белауса. Она спрашивала, почему в газетах не писали ни слова о нас, так, будто Луффи участвовал в войне один. Я скрипнула зубами, сжала кулаки, и все-таки намекнула Санджи на то, что стоит проверить холодильник. Почему? Потому что я до сих пор помнила страх тех дней и была зла на капитана за то, что вынудил нас чувствовать себя беспомощными, неспособными даже просто поддержать его. Я попыталась объяснить это Виви, но не уверена, что она могла понять. В тот момент я понимала, что как члена команды Виви была для нас потеряна. Нет, она была своя, как и раньше. Просто жизнь не стояла на месте и меняла все сущее по своему усмотрению. А принцессу Арабасты мы когда-то, кажется, в другой жизни, оставили в королевстве пустынь, позади, в прошлом, не слишком надеясь на новую встречу. И столько всего с того момента произошло, что Виви была в команде словно новичком, или одной из тех наших друзей, с которыми мы знакомились в путешествии, которым помогали, или которые помогали нам, и которые оставались позади. Друзья, но не знакома. В отношении к Виви такие мысли казались кощунственными, но они были. И кажется, не только у меня. Потому что в разное время ко мне подходили друзья, и вместе со мной, глядя на настоящую принцессу, говорили мне разными словами одну мысль. Ты же понимаешь, что ей нельзя участвовать в наших приключениях. Если дозор узнает о том, что она с нами, тень падет на ее отца и ее страну, и тогда мы рисковали жизнями зря, и сотни жителей Арабасты зря погибли в так и не состоявшейся революции. Я понимала, но понимала ли это сама Виви в достаточной мере? Где-то в полудне пути от нашего штаба в Новом мире мы встали на якорь небольшого рифа в ожидании отставших. К тому времени очнулась Энн, так и слова пикнуть не успела, а Луффи на нее сразу рявкнул, мол, хочешь, чтобы мы спасли твоего брата, сиди тихо и не дергайся. Он также фыркнул ей, что если Кит еще жив, то он подождет и будучи в плену, если мертв, то ничего уже не сделать, а если подчинился Кайда, то он не стоит того, чтобы мы тратили на него силы. Рыжая упрямо сжала кулаки, с ненавистью поглядывая на капитана, но понимая, насколько зависима от его решений, замолкла. А вскоре нас нагнали и остальные корабли свежесформированного флота. Правда, не одни, а с дозорными, которые, как и раньше, держались у самой линии горизонта, чтобы их не просто было заметить. Нам слежка была ни к чему. Как бы демоны не прятали свои острова, а исчезновение целого флота в открытом океане не могло не вызвать вопросов. Конечно, в новом мире Grand Line происходило много всякого, и единичное исчезновение могли списать на странности самого сурового и непредсказуемого океана в мире. Но мы-то собирались использовать базу во всю мощь. А если дозор продолжит за нами следить, то рано или поздно они вычислят участок Grand Line, в котором у нас база, и рискнут сунуться. Конечно, Луффи может не лично, но силами союзников или демоническими силами, зубы им повыбивает, но тогда они смогут просто устроить блокаду острова, который даже не увидит, а это будет проблемой. Именно поэтому капитан и отправился к дозорным на разборки, отчего-то отказываясь просто потопить их корабли. Пф, как будто они станут договариваться с пиратами, хотя если под угрозой жизни, эх, интересно бы подслушать, но Луффи никого с собой не взял, даже тех, кто способен летать. Марка из-за этого выглядел обиженным ребенком, а Мони оскорблена недоверием к ее способностям. Капитан уплыл на лодчонке один. Дозорные не успели распознать опасность, когда я подплыл к ним и, натянув парус, наполненный сильным ветром, прыгнул вместе с каной прямо на борт одного из линкоров. Быстрый осмотр показал, что я выбрал нужный корабль, потому что на его палубе как раз шло бурное обсуждение между вице-адмиралом Мамонго, главным инспектором дозора и бывшим адмиралом флота Сингаку, и контр-адмиралом Хиной каких-то планов. Они как раз склонились над чайным столиком, где была расстелена какая-то карта. Дозорные меня опознали мгновенно, но что делать, не знали. Кто-то хватался за оружие, кто-то тихо трясся, кто-то делал ноги куда подальше, кто-то просто паниковал, и лишь немногие призывали собратьев к оружию. На линкоре воцарился хаос. Эх, красота! Впрочем, быстро сориентировавшиеся капитаны, прикрикнув на подчиненных, хаос угомонили. Ну, а я быстренько оказался в вооруженном окружении. «Монки де Луффи, что ты забыл на корабле дозора?» — ледяным тоном спросил Мамонго, игнорируя всяческие дифирамбы. «Привет», — решил проявить вежливость я, раз уж сторонники этой самой вежливости ее не проявили. «Я тоже безмерно рад вас видеть, мои старые добрые», — тут я замялся. «Не знаю, как вас назвать? Никто, точно. Я буду называть вас мистер Никто. Пиратское отродье», — зарычала Хина, мгновенно теряя самообладание от моей провокации. Кажется, она собиралась использовать способности своего дьявольского фрукта, но я, после истерик Н, был немного нервным, а потому договорить она не успела, как в мачту, опираясь на которую она и стояла, воткнулся мой кинжал, точнёхонько возле ее виска, срезав тем самым немалую прядь светло-розовых волос. Да, не зря эта девчонка считалась подругой вице-адмирала Смокера, из-за чего и с ней самой считались как с вице-адмиралом. Такой характер девицы как раз под стать его характеру. Кажется, они начинали служить в дозоре вместе. «Эй, Хина, детка, я бы на твоем месте язычок попридержал», — прищурился я опасно. Женщина явно мысленно проследила путь капельки ледяного пота отстриженного мною виска, сглотнула, недовольно зарычала, подавляя страх и понимание, что если бы я пожелал, кинжал беспрепятственно воткнулся бы ей в лоб или сердце, и взяла себя в руки. До поры, до времени, потому что такие женщины унижения не прощали. Вы втроем, конечно, сила, но не против моего флота. Да и один я кое-чего стою. У вас всего два линкора, не забывайте. В связи с этим, я и пришел, как бы отвечая на уже заданный вопрос, продолжил я, но уже жестко. Хочу спросить, не слишком ли вы оборзели, чтобы шпионить за мной и моими людьми? Вы же понимаете, что если начнется бой, вы проиграете и пойдете на морское дно. Поддержки-то у вас явно нет. Я на всякий случай проверил ощущения, просканировав многие мили воли и наблюдения, а также по воздуху и воде. И никаких кораблей ближе, чем в сутках пути от нас не нашел. Ах, да, случайно, не это ли вы обсуждали до моего прихода, догадался я, когда мельком глянув в карту на столе, где как раз было нарисовано водное пространство, в котором мы находились. Спорили, стоит ли продолжать вести наблюдение, верно, учитывая опасность, отсутствие поддержки и то, что в этой акватории вам неизвестно, куда мы можем направляться. Правильно, вы же не подумали, что мы вас не заметим. Я откровенно провоцировал снова, но и мысленно давая себе затрещину. Сингаку умный мужик, и наверняка верно истолковал мою оговорку. Только доложит он в штаб или нет о том, что где-то поблизости от наших текущих координат есть остров, или место, куда можно пришвартоваться, о котором дозор не знает, это еще вопрос. И, к сожалению, этот умный мужик слишком долго дружил с моим дедом, поэтому не велся на провокации нам подобных, что затрудняло попытки сбить его с мысли. «Что вы забыли в этих водах? Здесь нет поблизости островов?» — прямо спросил он, словно отвечая мыслям. Я мысленно дал себе еще одну затрещину в стиле «нами» за длинный язык. «О, нет, вопросы здесь задаю я», — покачал головой я, призывая кинжал обратно и кидая его уже под ноги бывшему адмиралу флота. А чтобы снова попытаться сбить Сингаку с мысли, я с нескрываемым раздражением, больше на самого себя, и с шипящими нотками в голосе, но пока спокойно спросил, какого хрена вы следите за мной, ты ведь знаешь натуру моего клана, Сингаку, знаешь, что я не нападаю, если не нападают на меня и моих близких или на тех, кто не способен защитить себя сам, неужели вам мало унижений? Главный инспектор фыркнул и полез во внутренний карман униформенного плаща, чтобы достать какие-то бумаги, свернутые в трубку, и кинуть их мне. Я поймал и развернул. Это были приказ следить за мной и, в случае разделения моего флота, следить за флагманом, а также свежий список имен самых опасных преступников мира. Только цифры и имена. Отец в нем был первым, Кайда – вторым, Шанкс – третьим, а я – четвертым. Дальше шли все оставшиеся Йонка и командир штаба революции Сабо. Потом командир уже самих Йонка и другие командиры революции. Потом все остальные, включая Тича. Это что же, я теперь вошел в пятерку самых разыскиваемых преступников мира. Круто. Жаль, что чтобы стать самым разыскиваемым, мне придется сначала стать королем пиратов, а потом объявить войну, например, Тенерюбита. А Кайну помешался на тебе, скривившись тем временем, пояснял приказ Сингаку. Главнокомандующий мирового правосудия, идиот Конг, помешался на тебе. Мировое правительство помешалось на тебе, и я даже не спрашиваю, когда ты успел залезть в Мариджей. Они помешались на тебе, не понимая, что играют на руку твоей славе, чеканил он, словно желая словами нанести мне удар, или воззвать к моей совести. Но и они правы, ведь именно ты разрушил все оплоты нашего правосудия, насмехаясь над нашими сильнейшими атаками. Не Йонка или твой папаша, глава революционной армии, а ты. Не ты один, но ты, гораздо больше всех вместе взятых. Ты подрываешь нашу репутацию, наш авторитет. Тут он вздохнул старчески устало. Я знаю, ты всегда всего лишь следовал собственным понятиям о справедливости, как и все в твоей семейке. Но ты делал то, что сделало тебя едва ли не самым опасным преступником мира. Воскликнул бывший адмирал, словно дед, укоряющий внука, в котором разочаровался. От пришедшего в голову сравнения стало смешно. Ты опасен в одиночку, втрое более опасен с командой, в 10 раз более опасен с твоими связями. Но теперь ты еще и обзавелся флотом, что умножает степень твоей опасности в десятки раз. Мы не имели права выпустить тебя из виду. Я так понимаю, награда за мою головушку опять выросла, после доклада и все, иронично хмыкнул я, больше утверждая, чем спрашивая. Глупо было думать, что она не вырастет после того, как я фактически в одиночку с Веркой убил сильнейшего Шичибукая, бывшего Тенерюбита, так еще и обзавелся большим флотом. Или после того, как Иссё склонил голову перед жителями Дресс-Розы за то, что фактически с их разрешения Шичибукай пришел к власти в их стране, а они, по договору с ним, закрывали глаза на бесчинство. Добавили по полсотни миллионов белли членам твоей команды. По сотне миллионов за головы командиров твоих дивизий. О, у меня уже есть дивизии. Странно, не помнил, чтобы их формировал. В моем флоте были только капитаны и главы, и никаких командиров, пока. По 200 за головы твоих братьев и первого помощника. Йонка Гол де Эйсу, пирату сверхновому Трафальгару де Ватерло, командиру штаба революционной армии Сабо и охотнику на пиратов Ранаазара. Ну вот и братикам перепало. Сначала за твою голову повысили награду на 250 миллионов белли, но потом округлили до 300, усмехнулся друг деды. За твою голову платит миллиард белли. Гордись, пиратское отродье, вставила Хина. Я скептично глянул на нее. Чем гордиться-то? тем, что при виде меня трястись теперь будет большинство. Со мной уже и драться решатся немногие. Это печалило, но награда не могла не радовать. Это небольшая награда за человека, который стал четвертым из пяти самых разыскиваемых преступников в мире, сразу после твоего папаши, дяди и Йонка Кайда, обогнав других Йонка и прочих преступников, дополнил Сингаку. Мило, надо будет послать мировому правительству и Акаину букеты могильных цветочков за признание моих талантов, прокомментировал всеобщее помешательство я. Но не слишком ли это? Я вроде не Йонка еще. Может, мне не хватит силенок с ними на равных сражаться? Откуда вы знаете, чего я стою?